И Бхактивинода говорит, невнимательное повторение святого имени. Что значит внимание? Люди часто меня спрашивают, что это значит внимание? Я могу сказать, как я понимаю это. Внимание – это означает не обращать внимания на имя, когда, как оно хочет, чтобы его повторяли. И Господь Чайтанья говорит, считая себя ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева и с желанием выказать почтение другим, без желания почтения к себе. Только в таком состоянии ума можно приступить к воспеванию святого имени. Когда человек в таком состоянии начинает воспевать, считая себя ниже соломы, разве он может критиковать тех, кто вообще кого-либо критиковать? Не говоря уже о тех, кто там занят распространением славы святого имени. Разве может он считать что-то там равным или что-то? Итак, все эти 10 оскорблений проистекают из невнимания к святому имени. Мы невнимательны к нему, что оно не любит, когда мы его повторяем и критикуем. Оно не любит, когда мы повторяем его и выслушаем всякую ерунду. Оно не любит, когда мы не слушаем наставления гуру. Мы не оказываем ему должного внимания, потому что святое имя – личность. Это Радха и Кришна. Мы не выказываем должного внимания святому имени. Как муж может не оказывать должного внимания жене, хотя с ней каждый раз видится. Можно не оказать должного внимания ребенку, давать ему деньги и все. Но внимание и внимательное повторение – это не только слушать святое имя, но проявить к нему определенное что? Внимание. Что есть? Сделать так, как оно хочет. И святое имя само рассказывает, что ему не нравится. В том, кто его повторяет. И оно не будет ему помогать. Не будет его очищать. Не будет на него так действовать. Потому что святое имя – личность. Зачем ты критикуешь? Не буду я перед тобой раскрываться. Не дам я тебе вкус. Святое имя – личность. Ему нужно оказать должное внимание.